в другое отделение. Это он как узнал, что привезли, упросил. Тут она и забунтовала. Фигура цыплячья, а как начала бунтовать, не удержишь. Кровати раскидывает. Ей серу только так и успокаивали, когда под 40 подскочит, не раскидаешься. А Стеценко как раз в отпуск, 2 месяца законных. А еще 2 ему добавили для окончания диссертации. Наука какую-то из нас бедных вывел. Уехал он. А Нюське говорят: все, уволился твой красавец, уехал совсем из Ленинграда, так ты его допекла. Тут она сразу и притихла, но еще надеялась. 2 законных прошло, а его нет. И тогда все, притихло окончательно. Лежит целый день, едва ест, едва пьет. И казнится, будто у нее глаз дурной, будто она на Стеценко порчу навела, а теперь и на других навести может, а потому и не смотрит на людей. Ее подержали, подержали, да и к хроникам в Кащенко. И там тоже не вставала. Вот что бывает, когда дурочки вроде тебя во врачей втюриваются. Вера с полным сочувствием слушала историю Нюси Копейкиной, но от последней фразы искренне оскорбилась. Сравнить ее с этой бедненькой, жалкой Нюськой, вообразить, что она может так гоняться за мужчиной. Да и вообще у нее не такая болезнь. Виталий Сергеевич ее вылечит окончательно, и она никогда больше сюда не вернется. А Лида, которая сама устала от своего печального рассказа, вдруг запела пронзительно. «Любит, милый, не налюбит, ни чулок, ни шарфика, я сама ему налью, да из мого из шкафчика. Все они такие, а мы-то дуры. А ты скрытная. Я разоряюсь, а ты только ушками шевелишь». Вера испугалась, что Лида начнет ее расспрашивать. Пусть они и подружились чуть-чуть, но это просто так. Рассказывать Лиде о чем-нибудь таком Вера ни за что не хотела. Но тут вошел Виталий Сергеевич. Лида хихикнула. «Твой Виталька легок на помине. Я не такая, мешать вам не стану». И пошла, приплясывая. Виталий Сергеевич улыбнулся. «О, у вас уже знакомые появились». «А что, она все понимает». Вера и оправдывалась, и ставила маленькую ловушку. Скажет он, что у Пугачевой бред, или нет? «Да, вполне разумная девица», — охотно подтвердил Виталий Сергеевич, хотя слегка иронично. «А почему же ее не выписывают?» «Ну...» Она разумная в том смысле, что бреда настоящего у нее нет. Раскакивают разные мелочи иногда, да не в них дело. Но ведь не бредом единым жива наша больница. Не удерживается она вне больницы. Эмоциональные нарушения, всякая органика. А это слишком специальные вещи. Короче, для таких, как она, больница — спасение. Ей, к тому же, пить нельзя категорически. А там она сразу. Она сама знает, как попадет в милицию, сразу кричит: «Я не ваша, я с пряжки». Вера хотела было спросить и про Копейкину, правда ли, но не решилась. Ответит с той же снисходительной небрежностью. Объяснит, какой был у Копейкиной диагноз. А Вере не хотелось слышать про диагноз. Все-таки ведь любовь, а любовь нельзя никак объяснить, а уж тем более диагнозом. Но эта снисходительная небрежность, возможность которой по отношению к Нюсе Копейкиной Вера заранее осудила, в то же время, вот ведь противоречие, даже нравилось ей Виталий Сергеевич. Конечно, он такой умный, что ему ничего не стоит развить все рассуждения Лиды 2-3 словами, иначе и быть не могло. И жалость Копейкиной... Естественная в Вере женская жалость, недостойная и невозможная в Виталии Сергеевиче. Человек науки и должен быть решительным и резким в суждениях, а женская жалостливость самой природой предназначена на то, чтобы смягчать резкость науки.